«Уважаемый доктор Рэндзю Тутикер, несколько недель тому назад я собирался вам написать записочку с благодарностью за то, что заступились за меня в газете. Но почему-то записочка у меня так и не написалась. А теперь я вам пишу уже по другому поводу, потому что вы медик, а у меня развелись странные шумы в голове. Конечно, я не знаю вашей медицинской специализации. Если вы ортопед, мои вопросы, возможно, поставят вас в тупик. Мне, наверное, нужен специалист по ухо-горло-носу или по головному мозгу даже. Если вы кого-то из них знаете, может быть, передали бы им мое письмо? Надеюсь, вы не поймете это мое предпочтение неправильно в том случае, если вы специалист какой-то иной области. В организме есть столько разных увлекательных частей, органов, придатков и еще каналов, что я просто диву даюсь, как тут можно найти какой-то свой особый путь. И, конечно, я вас ничуть не осуждаю за сделанный вами выбор. У меня была когда-то течь, но, кажется, сама собой затянулась. Возможно, с другой стороны, что она просто переместилась в другое место и теперь ответственна за этот жужжащий звук. Пусть ничего похожего на жужжание раньше она не издавала, в том месте, где раньше находилась. И ничего тут, кстати, нет невероятного, если учесть, что одно и то же явление может сопровождаться совершенно разными шумами в разных местоположениях. Возьмем, например, который вам, как ортопеду, будет ближе. Шаги в пустом доме звучат совершенно иначе, чем шаги тех же ног, шаги ног того же самого лица на травке, например. В первом случае мы имеем некий тупой стук, и если долго его слушать, можно полезть на стенку, а во втором случае это скорее приятный нежный шепот. Даже не берусь точно описать его словами, так, что-то вроде «ц-ч-ч». Особенно приятно его слушать осенью, когда к нему подмешивается шорох опадающей листвы. Хотя, возможно, тут вы придерживаетесь иного мнения. Трудно, конечно, отделить ноги от обувки, тут я не спорю, и совершенно невозможно поэтому вести дискуссию в должное русло, ибо модели обуви, материалов, из которых она изготавливается, сотни, а то и тысячи. Что означает, что столько же будет и исключений из любого правила, которое нам с вами не удалось бы установить. Сам понимаю, жужжание — термин весьма условный. Столько всего жужжит, пчелы, естественно, но и электрический фен, когда в нем застряло что-то. То именно жужжание, о котором идет речь, очень похоже на звук, который издавал мой прежний телевизор, немного погодя после того, как его включишь. Я понимаю, вам это ровно ничего не скажет и не поможет, соответственно, при установлении диагноза. Если, конечно, вы случайно не один из тех мужиков, которых Джоли тогда водила в дом, и не смотрели вместе с нею телевизор. Хотя едва ли те мужики, по-моему, смотрели телевизор. Однако открытое мною следствие этой аналогии весьма кажется плодотворно, поскольку позволяет избавляться от шума в голове тем же самым способом, каким я избавлялся от шума в телевизоре. Собственно, когда я впервые обнаружил вышеуказанный шум в голове, с месяц назад примерно, я сразу вспомнил про тот книжный способ, и, к моему удивлению, он сработал как часы, по крайней мере, сначала. Правда, в случае с телевизором облегчение бывало только временное. Промежутки без жужжания делались все короче и короче, и приходилось по нему колотить все более и более тяжелыми томами. Под конец, если я хотел смотреть свои программы, Джоли приходилось сидеть за телевизором и дубасить по нему Вебстером каждые несколько минут. Конечно, этот стук в сочетании с ее претензиями был чуть ли не хуже, чем жужжание, и в конце концов я сменил тот аппарат на новенький «Зенит». А теперь я вам должен рассказать об одном невероятном совпадении. Стою я на той неделе в бакалейной лавке, в корзине роюсь, в которой держат помятые банки, и вдруг ко мне обращается крупная такая женщина, которая тоже копается рядом со мной. «Приветик», — говорит с игривой, по-моему, улыбкой. Я, естественно, решаю, что она мне делает авансы. Почему бы нет, мне и сейчас еще женщины делают авансы, но тут она меня представляет своему супругу, который стоит рядом. «Чарли», — говорит, — и тычет меня пальцем, — «это же тот мужик, который нам телевизор продал». Тут только до меня дошло, кто она такая. Телевизор, о котором она упомянула, тот самый жужжащий аппарат. Самый лучший наш телевизор оказался. Брякай его об пол, под дождем оставляй. Ничего говнюку не делается. Вот бы еще в цвете такое научились делать. Можете себе представить мое изумление. «Значит, жужжание вас не смущает?» — я его спрашиваю. «Какое жужжание?» — он говорит. Тут только я вспомнил, что ни единым словом не помянул жужжание при продаже и промямлил что-то, мол, погода, которую в последнее время мы наблюдаем, влияет на собственный мой аппарат. Конечно, под этим собственным аппаратом я подразумевала свою голову, хотя не собирался натурально обсуждать ее здесь, с ними, в Бакалее, и погода, тем более, тут абсолютно ни при чем. Шум этот, как я сказал, продолжается вот уже несколько месяцев, но опухоли нет, по-моему. Проверяю ежедневно, поскольку знаю, это был бы дурной симптом. Конечно, я понимаю, не такой идиот, что просто, глядя в зеркало, нельзя определить, изменился ли у тебя размер головы или не изменился. Есть у меня шляпа, которую когда-то носил отец. Она на мне сидит тютелька в тютельку, и я ее использую для измерений. Правда, в последнее время я начал сомневаться, не растянул ли я ее, то снимаю, то надеваю, по нескольку раз на дню. И тогда опухоль могла бы остаться незамеченной. Я раз уже и доктора просил измерить мою голову, проверить, правильного ли она размера, соответствует ли размеру головы других людей, с тем же, как у меня, размером тела. И он использовал громаднейший кронциркуль. А применение шляпы вам, наверное, кажется невероятно любительским подходом. Сейчас я вам пишу, потому что чувствую, дело идет к своему апогею. Позавчера ночью я был на 7-й улице, шел домой из парка и остановился перед спортивными товарами для юных чемпионов полюбоваться на витрину. Разная футбольная муть, знаете, фуфаечки, касочки и тому подобное на меня не произвела никакого впечатления. А шум усилился еще раньше, сразу как я ушел из парка, и я костерил себя за то, что не захватил с собой книжку. Даже карманные издания обычно помогают, и я что-нибудь такое регулярно носил в кармане пиджака, пока он не порвался. Попробовал ладонью, ни малейшего эффекта. Сам удивился, какой получился слабенький удар. И тут, видимо, вся эта футбольная экипировка навела меня на мысль об ударе головой. Конечно, мне было всего на несколько шагов передвинуться, а там уже бетонная стена, но я к тому времени до того отчаялся, что из-за своего отчаяния стал биться головой прямо об витрину. И, кажется, не так уж я и сильно бил, даже совсем не больно было, но на второй или на третий раз маленькая серебряная ниточка рассекла стекло слева внизу и прямо у меня на глазах взбежала к противоположному углу, и все это жутким, сухим, режущим, рвущим звуком. Я повернулся и бросился бежать, и двух шагов не пробежал, все стекло бухнулось на тротуар. 2 часа ночи, почти никого на улице, и в мертвой тишине треск разбитого стекла, просто оглушительный. Знаю, случай с витриной непоказателен в медицинском отношении, и привожу его просто для иллюстрации, чтобы объяснить нагляднее, как достал меня этот шум. Когда обхватываю голову руками, а в последнее время я то и дело ее обхватываю руками, слышу, как она гудит. Может, причина тут самая простая, может, вообще полная ерунда, вы пропишете лечение. Я уж тут насчет йоги подумывал, да вот не знаю, полезно ли мне будет стоять вниз головой, особенно учитывая во всем этом, возможно, замешанную течь. Только вспомню про нее, и сразу мне представляется кошмарная картина, как отовсюду что-то вытекает. Ваш автор в беде — Эндрю Уитакер. «Милый Уилли, ты так и не удосужился ответить на мои предыдущие письма. Но, как видишь, я не сдаюсь. Почти всю жизнь мне мешали мои идеи о собственном достоинстве, тщеславии, по сути, и дикое желание нравиться. Однако, думаю, теперь все это позади, с этим покончено. Иначе неужели бы я себя заставил снова тебе писать, несмотря на твое равнодушие и пренебрежение, о каких свидетельствует полное отсутствие хотя бы одной какой-нибудь несчастной твоей открыточки? Считаю эту перемену в своем мировоззрении прорывом. Прорыв и благодать — вот что это такое. Бывало, сжимаюсь весь, едва себе представляю, как ты поднимаешь взгляд от очередного моего послания и говоришь кому-то, возможно, целой аудитории студенток, «Послушайте-ка, девочки!» И потом зачитываешь вслух несколько пассажей, выдернутых из моих писем, наобум, тоненьким, жеманным голоском. И юное создание закусывает губки, чтобы скрыть веселье, которое в них вызывает моя отчаянность в твоей кошмарной передаче. А едва себе представляю, как они, наконец, покатываются со смеху, горячая волна стыда мне заливает лицо и шею. «Пишу тебе, чтобы ты знал. Теперь это все неважно. Я порылся в своей душе, ее, так сказать, распаковал, и ничего в ней нет. Кстати, о паковке-распаковке. Не помню, писал ли я тебе насчет моих коробок. Весь прошлый месяц я был дико занят, засовывал в эти коробки почти все свое имущество, которое можно считать личным, пусть и с натяжкой. Сперва запрятал только кое-какое барахло, именно в данный момент ненужное, но постепенно вошел во вкус. В конце концов, я уложил все, кроме мебели, кое-каких чересчур громоздких агрегатов и перемены белья. прикрывая и заклеивая каждую коробку, я испытывал едва заметную радость. Так, легкое волнение, не более того. Но заклеивая эти коробки одну за другой подряд, я чувствовал иногда такое головокружение, что приходилось ложиться на пол, и потому я вынужден допустить, что эти приступы волнения при всей их легкости накапливаются где-то в организме и в один прекрасный день дадут еще знать о себе. Сколько коробок собралось, много, очень много, и стало трудно передвигаться по гостиной, где я их почти все сложил. В каждый данный момент приходилось решать, нужен ли мне доступ к входной двери, к лестнице наверх или на кухню. И я понял, что слишком много времени убиваю на перемещение этих коробок, хотя сперва я с удовольствием передвигал их так и сяк, мне даже нравились мои эксперименты. Еще некоторое время мне нравилось возводить башни из коробок, до того высоченные, до того опасно шаткие, что можно было бы их обрушить, прыгая вверх-вниз в самых отдаленных частях дома, заходя даже на кухню. Но когда мне это надоело, а довольно скоро мне это надоело, я начал от них, от коробок, избавляться. Странная такая вещь, когда я только начал паковать эти коробки, я хотел убрать все лишнее, чтобы не путалось под ногами, так сказать. Мне и в голову не приходило, что далее придется постоянно избавляться от коробок. И однако вскоре это избавление стало моей всепоглощающей задачей. Опасаясь, как бы чересчур большое количество коробок, выброшенных разом, не вызвало нареканий мусорщиков, тем более что в большинстве своем они коробки, то есть набиты книгами, и тяжеленные, мне пришлось осуществлять свой план постепенно, исподволь, можно сказать, тайком, выбрасывая не больше 8-10 коробок за неделю. А мусор вывозится по четвергам. Благословенные мусорные дни. С позаранок ставлю, бывало, у края тротуара столько коробок, на сколько расхрабрюсь. Потом иду наверх, сажусь у окна и жду грузовика. Каждая коробка снабжена наклеечкой с подробнейшим реестром содержимого, чтобы точно знать, какие именно погружены предметы. И что ни день повторяется этот легкий трепет, сказать «прощай, прощай навек». Даже чему-то столь заурядному, как пара носков, тоже не комар начхал. Но час и высшей радости пробил в тот день, когда все абсолютно мною написанное, вплоть до того момента, когда я начал паковаться несколько месяцев назад, все-все пустилось в путь. Блокноты, рукописи, наброски и заметки, крупная и мелкая писанина — всего 7 коробок. По остальным 4 коробкам, каким в то утро надлежало отправиться в дорогу, я нарочно поносовал самых малопочтенных предметов, чтобы не пятнать изысканную радость дня. Мусорщики были все те же, что всегда. Двое в перчатках, отбывшие тюремный срок. Когда мои коробки накинули на грузовик, я чуть в обморок не хлопнулся от радости. Я смотрел, как их прижала гидравлическая дробильня. Жалобно взывая, она их перемешивала с чужим, самым банальным хламом, мусором, старьем, отбросами, все вместе превращая в бурый шлак. Я об одном жалел, что невозможно самому туда забраться и наблюдать этот процесс изнутри. Удостоверившись, что все мои пожитки и свершения таким образом пустились в путь, я стал обдумывать, может, и мне не грех проследовать за ними, лечь под пресс, нечего было и мечтать. Но почему хотя бы не прокатиться? Правда, я не уверен в своем автомобиле. Довольно неблагонадежный тип, по-моему. Вдруг остановится без видимых причин, скажем, посреди перекрестка, и тут ты его никакими силами не сдвинешь. Потом, как только я решусь выйти, умолять, чтобы его подтолкнули едущие за нами следом, они, как правило, уже гудят. Как только поставлю одну ногу на асфальт, он сразу кидается вперед, вынуждая меня либо на ходу вскарабкиваться внутрь, либо так и оставаться, сидя на шоссе. Раньше мне в таких случаях было ужасно неловко, но теперь после моего прорыва я только весело помахиваю рукой, пролетая мимо. А с другой стороны, он зато на холде хорошо заводится, и некоторое время, кажется, может двигаться исправно, если его уговоришь разогнаться на шоссе. А некоторое время, тоже не фунт изюма, вполне достаточно, чтобы добраться. «Куда добраться, ты спросишь, и будешь совершенно прав. В конце концов, куда-нибудь добраться, в этом же смысл, да?» Не то, зачем пускаться в путь? Именно такой вопрос я без конца себе задаю. Зачем вообще пускаться в путь? Не лучше ли остаться как есть на моем диванчике, на моем кресле, если угодно, или на траве в парке? Но ведь скоро похолодает, травы не будет, в парке будет снег. Вот я и думаю, не отложить ли мне свою отправку на месячишко другой, чтобы уж можно было всласть поваляться в парке на снегу. Колкие льдышки, звезд блестят в морозной черной вышине, голые ветки дубов и того черней. Там, на снегу, меня взманит, конечно, мысль о более далеком странстве, но я ей не поддамся. Уж я-то тебя знаю, знаю, что не проторчу, не пролежу на снегу до того, чтобы в конце концов взять и пуститься в дальний путь. Нет, просто жуткого насморка дождусь, и больше ничего. И в награду за все мои труды 10 дней буду хлёпать носом и сморкаться в клёклые клинансы. Но, с другой стороны, я знаю, знаю, что это исключительно жажда приключений, которая всегда владела мной. Исключительно она заставляет меня воображать, будто я способен хотя бы на такое. На самом деле я, наверное, и за дверь не сунусь. Открою, холодный ветер дохнет навстречу, и все, с меня хватит. Только вздрогну и сразу сдамся. Нет, нет, только не сейчас. Да сама идея меня все равно не отпускает, и через несколько минут я опять у двери. Все ведь отослано, так что тут исключительно вопрос времени. Понимаешь, мне здесь делать больше нечего. Я пускаюсь в путь, потому что мне скучно, потому что мне страшно, потому что мне тошно, а главное, мои шутки мне уже не кажутся смешными. И, оглядываясь назад, я задаю себе вопрос, а может, они никогда и не были смешными, просто казалось, что они смешные, из-за того, что я сам так громко над ними хохотал. Всегда готовый поддерживать нашу переписку, Эндрю Уитакер. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.